как трудно от слов перейти к приложению их в жизни. Многие прячутся за ширмой слов. Другие же по неопытности принимают их за дела. Ученик учится не придавать словам, произносимым, никакого значения до тех пор, пока слово не подтверждается делом. Также и чтение без приложения в жизни не полезно. Много таких читателей, много говорящих, но так мало делающих. Возможность прилагать учение в жизни не имеет предела и на людях, и наедине, и на отдыхе, и в труде. Хорошо, когда мысль направлена на это упорно и постоянно. Ведь все существо ветхого человека противится этому и протестует против подавления его своеволия и распущенности. Но без суровой дисциплины духа по ступеням света не подняться. С одной стороны, так искренне хочется чего-то достичь, с другой нет желания поступиться даже малым своим недостатком. Отрешение от себя предполагает отрешение от того, что железными цепями привязывает сознание к обычному обиходу и что связывает его малыми привычками самости. Умение красиво встречать волны требует не только того, чтобы их встретить достойно, но и того, чтобы, встретив, пропустить мимо, не позволив помешать движению духа. Нельзя слишком задерживаться на впечатлениях момента, ибо надо дальше идти без остановок. Удар встречной волны не должен вызывать задержек. Даже огромные океанские волны не останавливают размеренного хода корабля. Тем более корабль духа не может останавливаться перед волнами стихийных неуравновесий.